145 стрелковая дивизия к 13.32.8 оборонялась двумя полками на рубеже Смычкова, Жигалова, двумя полками прикрывалась с запада на фронте Дундуковка. 31 механизированный сводный полк к 13.32.8 отходил на Нов Деребуш, имея перед собой до усиленного батальона с 15 танками и 30 мотоциклистами. Сводный полк развивал наступление с рубежа ОТМ 175-3 ОТМ 185-9 на Андреевские, Печкуры. Перед полком до батальона пехоты с бронемашинами и мотоциклистами. К исходу дня 2-8 перечисленные части, сдерживая наступление противника, оставались на указанных рубежах. 52 и 21 дивизии, по данным Центрального фронта, после боев в районе Понятовка, Нов, Дубовичка отошли на юг. 1. В район Красноселья. 2. Пожир. Штаб группы, Стодолище. 222 стрелковая дивизия, не сдержав прорвавшегося в Рославльском направлении противника, к 13.00.28 начало отход с рубежа Р. Остер, 15 км ЗАП, Рославль, двумя полками на Рославль, одним полком, 774, на Сев, Восток. К исходу дня 2-8 части дивизии в беспорядке отошли в Рославль. Перед фронтом дивизии действуют части 189 пехотной дивизии противника. Связь дивизии с 774 полком утеряна. С 11.00.38 два полка дивизии продолжают отход на Р. Остер, 13 км Сев, Вост, Рославль, для организации обороны. Части дивизии приводятся в порядок. Штаб дивизии, Дуги, 9. ВВС фронта с утра 3-8 вели разведку противника в районе Ярцево, Задня, Курдымово, Рославль, бомбардировали танковые колонны в этих же районах, прикрывали переправу войск 20 армии. Потери противника. По предварительным данным сбито 5 бомбардировщиков. Наши потери. 3 самолета П-2 не вернулись на свой аэродром. Смоленская область. Август 1941. Прошло около 2 часов, как Пустовалов с тремя бойцами ушел в сторону Сокольников. Перегрузка ящиков с ценностями давно была завершена. 2 пустых грузовика надежно замаскировали, загнав машины на дно заброшенного карьера и обрушив на них огромный пласт песка. Гудков опять в который раз посмотрел на часы. Как медленно течет время. На душе было муторно и тревожно. Хорошо еще, что ночь выдалась такая пасмурная и темная, на черном небе, ни звездочки. Около 4 часов утра Гудков незаметно для себя задремал, привалившись спиной к огромной сосне, и не сразу проснулся, когда сквозь беспокойный сон услышал голос старшего инкассатора. «Товарищ майор, проснитесь!» Поднявшись и тряхнув головой, отгоняя последние остатки сна, Гудков сразу услышал звуки далекого боя и посмотрел вверх. Над Сокольниками уже разлилось зарево пожара, окрасившего небо над темной стеной леса в малиновый цвет. Иван Тимофеевич, продолжая прислушиваться, Гудков надел фуражку и застегнул верхнюю пуговицу на кителе. «Собирайте людей! Через 10 минут выступаем!» «Вперед вышлите разведку на трофейном мотоцикле!» «Есть!» Козырнул старший инкассатор и растворился в предрассветном тумане. Расчет Гудкова полностью оправдался. Успешно миновав опасный участок, колонна без особого труда форсировала вброд безымянную речушку и углубилась в лес. Только когда позади осталось около 10 километров лесной дороги, Гудков позволил себе перевести дух и отдал команду остановиться. Следовало разведать подступы к находившейся в 3 километрах впереди деревне Смирновки, а кроме того, дождаться группу Пустовалова. Разведка вернулась быстро. Оказалось, что немцев в этом населенном пункте нет. Путь был свободен. Немного тревожило отсутствие капитана Пустовалова, однако, Гудков все же принял решение следовать дальше. Миновав деревню, колонна упорно продолжала двигаться вперед. Около 3 часов пополудни далеко впереди, где скрылся за поворотом лесной дороги мотоцикл разведки, раздался взрыв и послышалась беспорядочная стрельба. Первая машина, в которой ехал Гудков, резко затормозила. Майор выскочил из грузовика. Стрельба впереди постепенно стихала, и вскоре уже сквозь характерную трескотню немецких автоматов нельзя было различить ни одного винтовочного выстрела. Потом раздался взрыв гранаты и наступила тишина. Дело явно принимало скверный оборот. «Сидоров, быстро сдай метров 100 назад и сворачивай в лес, на заросшую просеку, там увидишь», — Гудков хлопнул по плечу водителя полуторки. «Иван Тимофеевич, бери 3 бойцов и ко мне». «Значит, так, немедленно и тщательнейшим образом маскируем следы колес на съезде с дороги и отходим в лес. Двигаемся цепью. Задача — прикрываем колонну». «Все ясно?» «Так точно», — Старший инкассатор вытащил наган из кобуры и повернулся к бойцам. «За мной!» Вскоре и без того узкая и заросшая молодняком просека закончилась. Головная машина уперлась капотом в огромную вековую сосну, неизвестно каким образом выросшую посреди лесной дороги. Впрочем, у подножия этого исполина дорога и заканчивалась. «Приехали», — сплюнул с досады Гудков. «Стоп, ну, и что делать будем, майор?» Старший инкассатор устало опустился на подножку машины. «Занимая оборону, Иван Тимофеевич, дай команду бойцам окопаться», — Гудков жадно затянулся папиросой, «а я пройду вперед, осмотрюсь вокруг». «Добро». Пройдя по бору около километра, Гудков вышел на небольшую поляну, сплошняком заросшую малиной. Ягодный кустарник рос густо, намертво переплетенные меж собой ветви местами достигали двухметровой высоты. Несколько кривых одичавших яблонь безнадежно тянули вверх почти голые корявые ветви, пытаясь пробиться к солнечному свету сквозь мощные кроны корабельных сосен. По всему было видно, что в давние времена здесь жили люди. С трудом пробираясь через заросли, Гудков внимательно смотрел по сторонам. Наконец, он увидел то, что искал. Край сплошь покрытого мхом фундамента, сложенного в незапамятные времена из больших гранитных блоков. Забравшись на каменное сооружение, майор почти сразу увидел небольшой провал в земле, чернеющий среди кустов. Встав на колени, Гудков стал расширять ход, разгребая руками почву, пока под толстым слоем прелой листвы, перемешанной с глиной, не показались первые каменные ступени, ведущие вниз. Решение возникло мгновенно. Стремительно поднявшись на ноги, майор бегом бросился обратно. Совещание с Иваном Тимофеевичем заняло не больше минуты. Из-за безвыходности сложившегося положения было решено сделать захоронку с ценностями в обнаруженном погребе. Тщательно все замаскировать, потом вернуться к сокольникам, ввязаться в бой с немцами и, бросив пустые машины, уводить неприятеля назад, в сторону Гусевки. В ходе боя разделиться на две группы и, попытавшись оторваться от врага, лесами пробираться в сторону фронта. Определившись с составом группы и наметив по карте маршруты отхода, они приступили к разгрузке автомашин. Частный боевой приказ заместителя командующего войсками резервного фронта командующему войсками 24 и краткой армии на подготовку к отражению наступающего противника, 3 августа 1941 г. Вручить немедленно. Командарму 24. Штаб резервного фронта. Гжатск. 3841-18-00. 20 и 16 армии из района Смоленска поспешно отступают в восточном направлении. Противник принимает все меры для того, чтобы на плечах отступающих войск ворваться в нашу оборонительную полосу. Приказываю не допустить прорыва противника в систему обороны дивизии 24 армии. Для этого необходимо 1. Пропустив основную массу отходящих наших сил на каждом отдельном направлении, задержать продвижение противника заградительным артиллерийским огнем. 2. Привести в состояние готовности для немедленного действия все участки минирования для взрыва мостов и дорог, а при появлении противника немедленно произвести взрывы на определенных направлениях. 3. Заминировать все участки, предусмотренные планом минирования, в последний момент при непосредственной угрозе наступления противника. 4. 6-8 км от переднего края вести разведку небольшими пешими партиями, от отделения до взвода. Смоленская область, август 1941. Гудков лежал в густых зарослях папоротника и, крепко стиснув зубы, пытался сдержать стон. Ранение в ногу было не опасным, сквозным, но очень болезненным. Кость, к счастью, была не задета, так, по крайней мере, после поверхностного осмотра заявила Леночка, сейчас занятая перевязкой раненой ноги майора. «Ну, потерпите еще немного», — ласково приговаривала она, быстро и умело наложив жгут и зубами разрывая уже третий по счету индивидуальный пакет. Прошло всего несколько часов, как бойцы сложили ящики в подземелье, а майор со старшим инкассатором тщательно замаскировали вход и, отойдя в сторону от бойцов, занявших оборону, сожгли все сопроводительные документы, включая оба экземпляра описи груза. Потом, разделившись на две группы по 5 человек, они заняли позицию на окраине Сокольников. Сначала все шло точно по задуманному плану. Они успешно навязали немцам бой и начали отходить, уводя наседающих немцев все дальше от спрятанных ценностей. Гудков видел, как старший инкассатор, установив пулемет «Максим» в кузове полуторки, отстреливался от преследовавших его фашистов. Дождавшись, пока полуторка с первой группой и преследовавшими их немцами на пяти мотоциклах с колясками и бронетранспортере скрылась из виду, группа Гудкова ворвалась в деревню и, забросав гранатами несколько немецких танков, стала отходить на юго-восток. Немцы быстро опомнились, и Гудков, потеряв трех бойцов, лишь с большим трудом смог оторваться от преследования. В результате из его группы уцелели только он и медсестра, спасенная Пустоваловым в Гусевке и колдовавшая сейчас над его раной. Несмотря на тяжелое положение, план в целом удался. Теперь необходимо было обдумать ситуацию и принять меры к переходу линии фронта. Примерно определив свое местонахождение, Гудков принял решение двигаться строго на восток. Однако было ясно, что с таким ранением далеко не уйдешь. Майор тяжело вздохнул, вытащил пистолет и, выщелкнув магазин, пересчитал патроны. Всего 5 штук, не густо. Но ничего, бог даст, этим добром еще разживемся. Ну, красавица, Гудков ласково посмотрел на Лену, найди мне крепкую палку и пойдем потихоньку. Конечно, товарищ майор, Лена помогла Гудкову подняться и, подставив плечо, крепко обхватила командира за талию. Москва, Лубянка, август 1999. Товарищ генерал, из иностранцев, прибывших в Россию за последние 3 месяца, заслуживают внимания всего несколько человек. Наиболее перспективная для нас фигура, по заключению аналитиков, некто Отто Валенберг, 1917 года рождения, немец, прибыл из Ганновера. В нашей стране уже второй раз. Первый раз он посещал СССР, как вы уже поняли, в мае 1974 года. Цель поездки, как и в прошлый раз, туризм. Остановился в гостинице «Пекин», в разговоре с гидом выразил желание посетить Смоленск. Вместе с ним в Москву прилетели Ганс Фишер, 1969 года рождения, и Гюнтер Браун, 1967 года рождения. Заслуживает особого внимания тот факт, что оба они, по нашим данным, бывшие сотрудники службы военной контрразведки ФРГ, так называемый МАТ. В общем, судя по всему, те еще перцы. Вот их фото, я положила на стол перед генералом несколько цветных снимков. Прилетели в Москву еще 29 июля, в аэропорту Домодедово сразу взяли на прокат машину. Так что теоретически они вполне могли 30 июля, когда был застрелен господин Шварц, быть в Смоленске. Сейчас за ними установлено круглосуточное наблюдение, дистанционная прослушка и прочие прелести жизни. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на Минском шоссе, послан запрос на арендованную ими автомашину в ГИБТ. Закончив доклад, я села. Дай бог, чтобы вы не ошиблись, Тарасов опять взялся за свои любимые очки. Ну, теперь это забота служб наружного наблюдения. Надеюсь, в гостиничном номере жучки не стали устанавливать. Обижаете, товарищ генерал, мы же все понимаем, они же спецы из контрразведки, к чему сразу расстраивать людей? Суходольский почесал гладко выбритый подбородок и хитро мне подмигнул. Тарасов подозрительно покосился на Мишку и продолжил. Все понятно, службу наружного наблюдения вы нагрузили работой, а что сами думаете делать? Прокатимся по наиболее вероятному маршруту Смоленской колонны. Я тут набросала на досуге примерную схемку. Осторожненько опросим жителей окрестных деревень, должен же кто-то еще остаться в живых и помнить те лихие годы. Добро, продумайте свою легенду и выдвигайтесь. С местными органами МВД старайтесь никоим образом не пересекаться. В общем, действуйте полностью автономно. Если вдруг появится какая-либо новая информация, я вам незамедлительно дам знать. Все свободны. Когда за сотрудниками закрылась дверь, Тарасов сел за стол, достал из ящика стола фляжку и плеснул себе полстакана коньяка. Выпил залпом, крякнул от удовольствия и нажал кнопку в столешнице. «Полковника саботажа ко мне, срочно!» «Разрешите?» На пороге появился первый заместитель Тарасова. Невысокого роста, с полным, почти круглым и, на первый взгляд, наивным лицом, получив утвердительный ответ, одернул мешковато сидевший на нем китель, бочком протиснулся в кабинет и осторожно присел на краешек стула. Не дать не взять, бухгалтер занюханного колхоза. Но в управлении хорошо знали, что за его абсолютно безобиднейший, для непосвященных, внешностью скрывается непревзойденный мастер рукопашного боя, способный в одиночку перебить с десяток американских зеленых беретов, причем, как говорится, без шума и пыли. Были, знаете ли, прецеденты, еще во времена Карибского кризиса. Вот что, полковник, завтра с утра снимай наружное наблюдение с немецких гостей. Прослушку пока оставим, мало ли что, но топтунов наших убирай, и пускай те не приближаются к немцам даже на пушечный выстрел. Иначе, чует мое сердце, спугнем этих прохвостов, помнишь, как англичан тогда, в 80-м, то-то, по ним сейчас плотно работает группа Суходольского. Я думаю, они сами справятся, тем более что игра не сегодня, так завтра переместится в район Смоленского лесного массива, а там другие правила игры. Сам знаешь, в общем, группу Суходольского пока в известность не ставить. Я так понимаю, фрицы сами на них выйдут. Смоленская область, август 1941. Иван Тимофеевич с трудом повернулся на бок. Адская боль в правом боку, куда угодила фашистская пуля, казалось, пронзила его насквозь. И все же, превозмогая себя, он нашел силы и посмотрел на улицу. Сквозь щели в дощатом сарае, куда его бросили немцы, отчетливо были видны кусочек пыльной улицы, край какого-то деревенского дома и старая яблоня, сплошь усыпанная крупными зелеными яблоками. Антоновка, отрешенно подумал старший инкассатор, еще не успела созреть. Рядом послышался шум подъехавшей автомашины, хлопнула дверца. Скрипнув несмазанными петлями, распахнулась дверь в сарай. Старший инкассатор зажмурился от яркого солнечного света, хлынувшего внутрь. «Ну, здравствуй, красноперый, не узнаешь?» Иван Тимофеевич, с трудом разлепив заплывшие глаза, посмотрел на вошедшего. Перед ним стоял, заслоняя весь дверной проем и тяжело опершись на резной деревянный посох, толстый эсэсовец с капитанскими знаками различия. Присмотревшись, инкассатор не поверил своим глазам. В этом среднего роста, заплывшим жиром седом старике сейчас лишь с большим трудом, но все же можно было узнать щеголеватого штабс-капитана царской армии, с которым Иван Тимофеевич вместе служил под началом прославленного генерала Баратова в Персии. Потом, правда, судьба злодейка развела друзей по разные стороны баррикад, и сразу всплыла в памяти их последняя встреча. Тогда в далеком 1919 году Иван Тимофеевич, красноармеец пулеметной роты, неожиданно столкнулся со своим бывшим другом во время жестокого боя с деникинцами за станицу богатую под Астраханью. «Ну, что молчишь? Постарел? Ты тоже весь седой как лунь, сразу и не признать. А я смотрю твои документы и все гадаю. Думаю, неужели ты? Даже рана от твоей шашки на плече снова заныла. Столько лет не давала о себе знать, а тут вдруг разболелась. Что, думал, утонул штабс-капитан в Каспийском море? Не такая уж ты важная персона, Вальдемар, чтобы столько лет думать о тебе. Сколько я вас, золотопогонников, на том обрыве положил. Были чинами и повыше», — ответил старший инкассатор сквозь зубы. «А ты что же, теперь под фашистов лег? Я, мил человек, если помнишь, немец, и эту вашу советскую власть душил и душить буду. Вот так-то. А ну-ка, вытащите его на солнышко, хочу поближе посмотреть на дружка своего бывшего, от которого я чуть было смерть лютую не принял». Шварц повернулся к солдатам и махнул рукой. Двое ринулись в темноту сарая и, грубо схватив Ивана Тимофеевича под руки, поволокли к выходу и бросили к стволу старой яблони. Боль в боку стала настолько сильной, что глаза раненого заволокла кровавая пелена. Сквозь шум в голове до него снова долетел скрипучий голос Шварца. «Да было времечко. Помнишь, Персию, октябрь 1915 го, экспедиционный корпус генерала Баратова, мы ведь с тобой в разведку вместе столько раз ходили. Забыл небось, как по Георгиевскому кресту, да по 25 рублей за взятого языка получили. Подумать только, целое состояние, как тогда нам казалось. Только потом ты к красным переметнулся, предал царя и отечество, и друга своего бывшего чуть не зарубил на том обрыве. Так уж вышло, Вальдемар, назад теперь ничего не вернуть». Иван Тимофеевич устало закрыл глаза. «А я ведь, тогда в 1919-м, несмотря на страшную рану от твоей шашки, по берегу моря до Баку добрался. И, кстати, знаешь, с кем там поручкался? С самим Лаврентием Берией, наркомом вашим. Правда, фамилия тогда у него другая была, дай бог памяти, Лакербая, кажется. Там в Азербайджане, мы с ним на англичан вместе работали. Должник он мой теперь навеки вечные. Много он тогда соратников Сталина вашего англичанам выдал. Как расставались, со слезами и соплями просил меня не выдавать большевикам его тайну. А ты что же?» — тихо спросил Иван Тимофеевич. «А я молчу, только тебе и рассказал секрет этот. Не чужой ты мне все ж человек. Ты, правда, тоже у большевиков, видать, большой шишкой стал. Гляди-ка, старший инкассатор Смоленского отдела главю Виллерторга Поди, много золотишка через твои руки прошло, золотишка-то много, только не моего, а народного. Каждое слово давалось ему с большим трудом. Не смеши меня, Иван, откуда у русского народа золото? Все это наше, кровное, большевиками у нас с тобой отнятое. Впрочем, хватит о прошлом, у меня к тебе всего один вопрос. Вот этот предмет тебе знаком? Шварц наклонился к Ивану совсем близко, развернул кусок ткани и показал лежащий на ней продолговатый предмет. Солнечные блики, отражаясь от золотой поверхности предмета, запрыгали у старшего инкассатора перед глазами. По спине ручьями потек пот. На протянутом инкассатору куске ткани лежал слиток золота из Смоленского банка. Нет, только и смог он выдавить из себя. Странно, такие огромные ценности вывозятся из банка, а старший инкассатор ни сном ни духом. А с чего бы это ты тогда из полуторки тачанку с пулеметом смастерил, как в старые добрые времена, да не к линии фронта пробивался, а вовсе даже, наоборот, на запад? Молчишь? Ну ничего, сейчас я тебя разговорю. Шварц повернулся к солдатам. Приведите ко мне его девку. С трудом разлепив глаза, инкассатор вдруг увидел собственную дочь. Бандиты крепко держали ее за руки. Спутанные белокурые волосы полностью закрывали лицо девушки, голова бессильно свесилась в сторону. Порванный сарафан бесстыдно открывал девичью грудь со следами кровоподтеков. По обнаженным стройным босым ногам тоненькой струйкой сбегала на землю кровь, смешиваясь с серой пылью на дороге. «Извини», — ухмыльнулся Шварц, — «я смотрю, мои казаки уже успели позабавиться немного». Вообще-то, бандит, играя маузером, подошел к девушке и, подняв ее лицо за подбородок, стволом пистолета убрал волосы. «Я их понимаю, уж больно хороша, чертовка. Но теперь, сам понимаешь, жизнь дочери в твоих руках. Показываешь мне место, где вы спрятали золото, и я отпускаю вас обоих на все четыре стороны. Надеюсь, ты не допустишь, чтобы твою дочь мои орлы по кругу пустили. Думаю, долго она этого развлечения не выдержит. Ну, как тебе мое предложение?» Инкассатор поднял глаза, посмотрел внимательно на дочь, как бы запоминая навсегда, собрал последние силы и бросился на Шварца. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как три тяжелые пули из белогвардейского маузера разорвали ему грудь, и он, споткнувшись на бегу, упал на пыльную дорогу, к ногам своей дочери. Сквозь пелену, застилающую глаза, Иван Тимофеевич успел угасающим взглядом умирающего различить лицо человека в немецкой фуражке с высокой тульей, склонившегося над ним. Это был капитан Пустовалов. Смоленская область, август 1999. Поиски в Смоленской области мы решили, не мудрствуя лукаво, начать с места обнаружения нами золотого слитка. После тщательного и вдумчивого изучения карты местности быстро стало понятно, что наиболее приоритетным в плане самого пристального нашего внимания должно стать следующее направление. Берег реки Вопь, где в далеком 41-м проходила переправа 152 стрелковой дивизии, далее на район деревень Гусевка, Сокольники. Однако саму деревню Сокольники рассматривать как промежуточный, либо тем паче конечный пункт движения колонны не приходилось. По архивным данным, в августе 1941 года в этом населенном пункте практически постоянно стояли регулярные части танковой армии Гудериана, а, точнее, ремонтные мастерские. Таким образом, вероятность того, что колонна каким-то мистическим образом проскочила мимо этого, под завязку забитого немцами, населенного пункта, равнялась практически нулю. Что касается Гусевки, то она была почти целиком сожжена наступающими немецкими частями, и именно в силу географических особенностей этой местности колонна ее обойти никак не могла, ибо на карте было четко видно, что дорога, ведущая на Гусевку, с обеих сторон была плотно зажата непроходимыми болотами. Таким образом, у колонны после переправы через Вот был только один путь – на Гусевку, а вот дальше, на протяжении примерно 15 километров до Сокольников, возможны были варианты. Правда, посидев минут 10, задумчиво глядя на карту и покусывая карандаш, я поняла, что и этих вариантов, как говорится, сгулькин нос. Скорее всего, колонна затерялась где-то между этими деревнями. Правда, имели место и сразу образовавшиеся на нашем пути трудности. Так, например, деревня Гусевка, недвусмысленно упомянутая в рапорте капитана Васюка и четко обозначенная на двухкилометровке Генерального штаба Красной Армии, составленной еще в 1946 году, таинственным образом отсутствовала на карте Генерального штаба Советской армии 1985 года. И, хотя такие неувязки случаются сплошь и рядом, по причине небывалой скорости вымирания наших деревень, обычно населенные пункты все же оставляют на своем месте. Просто на полотне карты добавляют обозначение «нежил», что трактуется всеми, даже отдаленно сведущими в картографии индивидуумами, как нежилой населенный пункт. По счастью, карта 1946 года у нас все же имелась, и придерживаться мы решили все-таки ее. Прибыв на место, мы невольно залюбовались раскинувшимися вокруг пейзажами. Неширокая речка вопь своими песчаными берегами, не густо поросшими молодыми сосенками и березками, навевала сюжеты старинных русских сказок и баллад. Место, наиболее удобное для переправы, мы нашли сразу, в силу того, что хотя деревня Гусевка с географических просторов нашей необъятной родины давно исчезла, но дорога-то к ней осталась. По счастью, на местности присутствовал также и зачем-то восстановленный после войны мост, героически уничтоженный перед самым носом наступающих немцев капитаном Васюком. Вот с него, я имею в виду мост, а не Васюка, мы и решили начать. Загнав в ближайшие кусты орешника наш линдровер, мы расчехлили хитроумную поисковую аппаратуру и приступили к делу. Чего только нам не попалось за неполных 3 часа поиска. Пара насквозь проржавевших винтовок системы Мосина, а попросту говоря, 3 линеек без лож, несколько ручных гранат РГД без запалов, с ребристыми рубашками и без, немецкие и советские каски, ржавые пулеметные ленты, саперные лопатки, бесчисленное количество гильз всевозможных калибров, ржавые советские 4-гранные штыки, затвор от винтовок, россыпи позеленевших от времени патронов, мятые немецкие противогазные бачки и даже орден Красной Звезды с облупившейся эмалью, но четко читающимся номером. Однако основную трудность для поиска представляли осколки минных снарядов, которыми, казалось, был до отказа нашпигован каждый сантиметр земли в радиусе более километра вокруг моста. Первый день поиска уже клонился к закату, а ничего, хотя бы косвенно указывающего на факт прохождения здесь именно нашей колонны, мы так и не нашли. Перекусив тушенкой с гречневой кашей и с наслаждением выкурив по сигарете, мы слегка приуныли. «А что это ты на меня так смотришь?» — насторожился Мишка, поймав мой задумчивый взгляд, блуждающий от моего напарника до безмятежной глади реки и обратно. «Уж не хочешь ли ты сказать?» «Хочу, Мишеня, еще как хочу. Ты же сам все понимаешь. На берегу ничего, представляющего для нас интерес, нет. Это очевидно. И видит Бог, я старалась как могла. В доказательство этому я бесстыдно задрала юбку и продемонстрировала Мишке свои исцарапанные коленки. Хотя подожди, запроси Москву. Пусть по номеру ордена Красной Звезды определят хозяина. Чем черт не шутит? Надежды мало, но все же, посоветовала я, энергично отмахиваясь от уже порядком надоевших нам комаров. Суходольский явно нехотя поплелся к линдроверу звонить генералу, а я, едва он скрылся в кустах, не в силах более терпеть зуд от комариных укусов, бросилась к реке, срывая с себя одежду, и нагишом прыгнула в воду. С наслаждением поплавав 10 минут, я заметила долговязую Мишкину фигуру, грустно маячившую на берегу. «Отвернись», — коротко бросила я ему и, уже выбираясь на берег, натягивая юбку прямо на мокрое тело и слушая Мишкин доклад, поняла, что с орденом тоже ничего не срослось. К сожалению, принадлежала данная находка некоему младшему лейтенанту Горохову А.В. И, хотя ветеран, по счастью, был, как оказалось, еще жив и здоров, службу в августе 1941 года он проходил в 152 стрелковой дивизии, в составе которой был ранен при переправе через реку Вопь, а следовательно, к разыскиваемой нами колонне отношения иметь не мог. «Ну, мой милый друг, я окунулась, теперь очередь за тобой, так что давай, без лишних слов доставай акваланг, до темноты как раз успеешь проверить акваторию», — ехидно похлопала я его по плечу. «Ну что за денек, слушай, а если и на дне ничего нет, если этот Васюк с перепугу все перепутал, тогда что, видишь ли, Михаил, все дело как раз и заключается в том, что капитан Васюк, даже при всем своем желании напутать ничего не мог, он давал показания в 1944 году, и не где-нибудь, а в СМЕРШе, а там напутать было просто невозможно, можешь мне поверить на слово, я знаю, что говорю, мне дед рассказывал, как в этой милой конторе умели расспрашивать, в общем, я прошу тебя просто тупо проверить русло реки в районе моста, и если, к несчастью, там тоже ничего не обнаружится. Я говорю, к несчастью, потому как тогда придется устанавливать всех тех несознательных жителей несуществующей ныне деревни, которые, охваченные жаждой личной наживы, наверняка давно сдали несчастные останки наших грузовиков в металлолом. А этот прискорбный факт мог иметь место очень давно, и как следствие этого, установить алчных расхитителей социалистической собственности будет практически невозможно. Но устанавливать их все равно придется, и не кому-нибудь, а именно нам. И, кроме того, как ты понимаешь, в кратчайшие сроки. Уж поверь мне на слово, это будет та еще песня. А генерал, пока мы не принесем ему ответы на абсолютно все вопросы, да еще на блюдечке с голубой каемочкой, как говаривал всем известный Остап Бендер, с нас все равно не слезет. Я ясно выражаю свои мысли, так что, если перспективы тебе понятны, то поскорее облачайся в свой костюм Ихтиандра и ныряй до посинения. И пожалуйста, очень тебя прошу, найди мне эти проклятые грузовики. Глядя на грозного майора ФСБ Суходольского, который, надев левую штанину гидрокостюма, прыгал на одной ноге, пытаясь попасть в правую, я, как ни старалась, не смогла сдержать улыбки. Наконец, Мишка облачился полностью и, злобно зыркнув на меня через маску, исчез под водой. Искомые обломки грузовиков, причем обоих, он нашел сразу. Правда, не прямо под мостом, как ожидалось, а несколько правее. То ли их на несколько метров отбросило взрывом, то ли оттащили чуть в сторону, когда восстанавливали мост. А, может, новый мост просто построили несколькими метрами левее. Впрочем, это не имело уже абсолютно никакого значения. По подводным снимкам, сделанным Суходольским и в авральном порядке по спутниковому каналу связи, отправленным в Москву генералу, эксперты в течение нескольких часов определили, что покоящиеся на дне реки Вот покореженные обломки принадлежат грузовым автомашинам, именуемым в простонародье полуторками. Кроме того, по характерным повреждениям наши эксперты пришли к однозначному выводу, что данные автомашины, первоначально представленные вами на экспертизу фотографии механизмов и агрегатов, идентифицированы как фрагменты двух автомашин ГАСА, которые, несомненно, имели огневой контакт со стрелковым оружием, а впоследствии были разрушены с использованием взрывчатого вещества, вероятнее всего, тротила. Это была маленькая, но все же победа. Кроме того, мы решили, так сказать, на удачу проверить металлодетектором противоположный берег реки и возле одной из опор моста, среди бесчисленной россыпи ржавых гильз от трехлинейки, совершенно неожиданно отыскали слегка потемневший от времени серебряный кругляшок, полтинник 1924 года выпуска. Конечно, это могли быть так называемые солдатские потери, но все это, вместе взятое, было уже не просто теоретическим предположением, основанным на логике и карте местности. Это были уже настоящие полновесные факты, подтверждающие, что мы на верном пути. Глядя на по-детски счастливое лицо своего напарника, я все отчетливее начинала понимать, что до окончательного завершения дела нам еще очень далеко. Но я даже не предполагала тогда насколько. Проскочив по проселочной дороге еще несколько километров, мы въехали в Гусевку. Вернее, самой деревни уже давно не было и в помине, а те несколько покосившихся и почерневших от времени, крытых полусгнившей дранкой бревенчатых строений непонятного назначения с провалившимися крышами назвать можно было, скорее, развалинами какого-то затерянного в лесах хутора, нежели деревней. Сильно разросшаяся бузина и непроходимые дебри малины в человеческий рост вплотную обступили еле угадывающуюся среди исполинских листьев подорожника дорогу. Поверх всего этого буйства дикой природы то там, то сям виднелись наполовину разрушенные печальные остовы печных труб, покрытые толстым слоем жирной сажи, а одичавшие яблони грустно покачивались между ними на ветру, издавая при этом поистине кладбищенские стоны. Вот такая жуткая картинка встретила нас на втором этапе нашего трудного пути. Мы в растерянности остановились посреди дороги, не представляя даже примерно с чего начать. Пришлось начать по старинке, как говаривали еще наши предки, от печки. При ближайшем изучении окрестностей стало понятно, что не так давно эта старая деревня стала объектом варварского разграбления со стороны так называемых черных копателей. Немногие, чудом уцелевшие под натиском времени стены, зияли свежепробитыми дырами, с торчащими во все стороны кусками дранки. Из печей были выворочены изрядные фрагменты кладки, фундаменты везде грубо разворочены. Кое-где, правда, сохранились небольшие элементы дивной красоты печных изразцов явно старинной, еще дореволюционной работы. Повсюду в бесчисленном количестве были разбросаны старые чугунки с облупившейся эмалью и без. Груды битого стекла блестели в зарослях крапивы, точно копи царя Соломона. Вволю набродившись посреди всего этого строительного мусора и уже не чуя под собой ног, мы, наконец, выбрались на обочину дороги и в полном отчаянии завалились в траву. Найти в этом хаосе что-либо определенное можно только чудом, вздохнул Суходольский и в сердцах пнул изрядный ком земли, случайно подвернувшийся ему под ногу. Ком подлетел в воздух, мягко шлепнулся на дорогу и покатился под уклон, оставляя за собой дорожку из каких-то блестящих предметов. Мы подскочили, как ужаленные, и бросились следом. На песке, отливая на солнце серебром, как ни в чем не бывало, мирно лежали три монеты. «Вот тебе и чудо», — приговаривала я, с усердием стирая глину с серебряных рублевых монет 1924 года выпуска. «Суходольский, свяжись с генералом, доложи обстановку, заодно узнай, как там себя ведут наши немцы, не собираются ли на экскурсию в Смоленск». Но не успел Мишка взять из машины спутниковый телефон, как раздался зуммер вызова. Несколько минут мой напарник слушал с вытянутым, как, во всяком случае, показалось мне, лицом. Потом буркнул что-то вроде «есть», точнее, я не расслышала, занятая заменой аккумуляторов в металлодетекторе, и отключился. «Наташка, есть новости. Наши немцы сегодня примерно в 16:00 внезапно оторвались от наружного наблюдения. На данный момент их местонахождение неизвестно и устанавливается. Кроме того, пришел ответ на наш запрос в ГИБТ. Так вот, автоматизированная система видеонаблюдения ГИБТ-Тропира, расположенная на Минском шоссе в 3 километрах от Дорогобужской развязки, зафиксировала машину наших гостей дважды, в 09:23 и в 12:15 часов 30 июля сего года. Значит, так, насколько я помню, в Дорогобужском управлении внутренних дел мы были где-то в районе 13 часов. Помнишь, их начальство на месте не оказалось, их еще всех дернули на какой-то выезд. Поэтому мы с тобой прибыли к особняку Шварца не раньше 14. А по заключению экспертизы, смерть господина Шварца наступила между 10 и 11 часами дня. Получается, что камера зафиксировала машину немцев примерно за полчаса до того, как произошло убийство. Значит, визит ему нанесли все-таки они. Непонятно только, что они делали в доме покойника еще около часа. От развязки с камерой до дома Шварца езды всего минут 15, от силы 20. А признаков тщательного обыска на месте не было. Значит, убитому задали ему всего один или два вопроса, быстро получили ответ и, скорее всего, забрав что-то, убрали как ненужного свидетеля, и убрались во свояси. Да, жидковат внучок оказался супротив своего деда. Следов побоев или пыток на теле обнаружено не было. Значит, все, что знал, выложил сразу и добровольно, не кочевряжился, поморщился Суходольский, презрительно скривив губы. Ну, тут выводы делать пока еще рано, мы ведь многого не знаем. Вполне возможно, встреча эта была оговорена заранее и передача немцам того, зачем они прибыли, могла быть, например, инспирирована волей самого деда Шварца. Может, они записку какую от него притаранили или другой какой памятный знак, перстенек там любимого дедушки или что-либо в этом роде. А убивать-то его тогда зачем? Пожал плечами Суходольский. А вот этого мы пока с тобой не знаем, но выясним обязательно. Вообще-то, и здесь вариантов, как ты понимаешь, тоже может быть масса. Я лично склоняюсь к мнению, что, для того, чтобы добраться до сокровищ, им недоставало совсем немного, какого-то последнего штриха, понимаешь, завершающего фрагмента мозаики. И тот факт, что Шварц-младший им стал больше не нужен, красноречиво свидетельствует, свое они получили. А раз так, то на их месте я быстренько обрубила бы все хвосты, включая, кстати, и нашу наружку, и аллюром помчалась к заветному тайнику с золотом. Это, милый мой, азбука. Хотя все могло быть и гораздо прозаичнее. Например, долю Шварц попросил слишком большую, они не согласились, а он пригрозил заложить всю их честную компанию кому следует, то бишь нам. А им это, как ты догадываешься, совсем не понравилось. Но, повторюсь, чует мое сердце, что они по привычке зачистили хвосты, и всего делов. Кстати, это обычная методика работы немецких диверсионных групп еще со времен Второй мировой. Ладно, как я понимаю, наши гости заграничные скоро сюда пожалуют. Вот мы их на развалинах этой самой, как бы несуществующей гусевки и встретим. Мимо нас они точно не проедут, как говорилось в известном кинофильме. Правильно, место встречи изменить нельзя. Смоленская область, август 1941. Стой, кто идет? Окрик раздался внезапно и настолько близко, что Гудков невольно вздрогнул, а Леночка от неожиданности даже вскрикнула. Свои, майор поднял глаза и с облегчением увидел перед собой двух лейтенантов в заляпанном глиной с головы до ног обмундировании. На настороженных лицах многодневная щетина. Автоматы, правда, немецкие, но это, скорее, плюс, нежели минус. Потому как, вероятнее всего, добыты в бою. И самую малость расслабившись, повторил. Мы-то свои, а вот вы кто такие будете? Вы, товарищ майор, сначала свои документы покажите, а потом уже вопросы задавать будете, нервно выкрикнул один из лейтенантов. Длинный как жердь, одни глаза горят на исхудалом лице. Да кадык на давно небритой тощей шее прыгает вверх-вниз. Начальник НКВД Смоленска, майор Гудков Сергей Владимирович, спокойно представился Гудков. А документы? Это можно. Майор посильнее оперся на хрупкое Леночкино плечо и полез во внутренний карман кителя. И тотчас почувствовал, как напряглись лейтенанты. Медленно достал пачку бумаг, протянул ближайшему. Кто же вас так напугал, ребятки? Неужели немцы? Или от природы пугливые такие? Хотя нет, вижу, автоматы при вас немецкие. Значит, орлы, в бою взяли? Ну, мои документы в порядке, теперь вы расскажите, кто такие будете, куда направляетесь. Тот, что постарше, закончил смотреть документы Гудкова, улыбнулся, как-то по-детски вздохнул с облегчением и, спохватившись, вернул документы, встал по стойке смирно и, кинув ладонь к фуражке, неожиданно громко, четко поставленным командным голосом коротко доложил. Командир взвода 152 стрелковой дивизии лейтенант Ярошин. А это мой заместитель Данкин. Кивнул он на стоящего рядом нервного лейтенанта. Ну и где ваш личный состав, товарищи командиры? Гудков тяжело опустился на траву и привалился спиной к шершавому стволу березы. Откуда и куда путь держите? На Днепре мы оборону держали. Трое суток немцы нас крупным калибром и минометами выковыривали, а потом танки переправили и давай утюжить. Мы слышим, с правого фланга тишина стоит, слева к вечеру тоже все стихло. Послали связного, а он вернулся, говорит, нет дивизии. Ушла в неизвестном направлении, скороговоркой, то и дело глотая слова и ежесекундно вытирая от пота шею, доложил Данкин. Ну мы и решили, тоже драпануть, закончил с усмешкой Гудков. Ну зачем вы так, товарищ майор? У нас из всего взвода к тому времени 5 человек осталось, еле вырвались. Пока сюда вышли, еще троих потеряли, растерянно вставил Ярошин. Где потеряли? Нахмурился Гудков. Ребята нехотя расступились, и майор сразу увидел 3 песочных холмика, неумело обложенных дерном. Рядом все еще валялись перемазанные в земле 2 саперные лопатки. Вот что, братцы, я вам скажу. Из окружения нам с вами еще топать и топать. Где наши войска, врать не буду, не знаю. Так что выходить будем строго на восток, другого пути все равно нет. Так, братцы, так-то оно так, товарищ майор, только далеко ли вы с такой раной уйдете? В деревню вас надо в какую ближайшую, а то, не ровен час, гангрена начнется. Сколько километров смогу пройти, все мои, а в деревне соваться нам сейчас никак нельзя. Кругом немцы, вы лучше носилки половчее соорудите, а то вон девка совсем с ног валится, столько километров меня, кабана такого, считай, на себе тащила. Это мы, товарищ майор, мигом организуем. Вот подхарчиться бы чем, а то трое суток ничего не ели. Ярошин вопросительно посмотрел на Леночку. Сейчас, ребятки, я вас чем-нибудь накормлю, правда, у нас самих не богато, но совсем голодными не оставлю, улыбнувшись. Сразу засуетилась девушка, расстегивая медицинскую сумку. «Ну вот и славно, сейчас перекусим и двинемся», – рассмеялся Гудков. «А пока, лейтенант Ярошин, сдайте документы погибших бойцов». Приняв из рук лейтенанта внушительную пачку бумаг, перевязанную бечевкой, Гудков, не глядя, сунул ее в планшетку. «После разберемся. Смоленская область». Август 1999. Уже второй день мы с Суходольским, расположившись на живописном пригорке на самом виду у дороги и установив яркую туристическую палатку, загорали на солнышке, усиленно изображая молодоженов. В промежутках между игрой в бадминтон или шахматы, по очереди бегали купаться на маленькую речушку поблизости. Наш напичканный шпионской аппаратурой лендровер мы загнали внутрь более или менее сохранившегося сенного сарая на окраине деревни, а на самом виду, прямо у палатки, поставили легкомысленный ланцерха лимонного цвета с символом плейбоя на капоте. Туристический пейзаж завершали закопченный складный мангал с живописно наваленной возле него кучей пустых пивных банок, целый мешок которых мы предусмотрительно захватили с собой из столицы, да пара пластиковых стульев ядовитого зеленого цвета. Поздно вечером, часов в 11, когда я уже собиралась отойти ко сну, так как до 4 утра очередь дежурить была Суходольского, он отправился в лендровер проверить, нет ли какой новой информации. Оказалось, что по спутниковому каналу нам сообщили следующее. Особо важно, конфиденциально, личность гражданина Германии, прибывшего 29.07.1999 из Ганновера в Москву, аэропорт Домодедово, по документам Отто Валенберга путем негласной дактилоскопии установлено. Это Алекс Шторм, 1918 года рождения, немец по национальности, находится в розыске с 1943 года, разыскивается Интерполом как нацистский преступник, обвиняемый в ряде военных преступлений на территории бывшего Советского Союза, в частности в Белоруссии, а также Польше и ряда других стран. По данным Интерпола, являлся активным членом так называемой зондеркоманды Вальдемара Шварца, причастен к массовым расстрелам мирных граждан, пыткам и другим преступлениям против человечности. Несмотря на преклонный возраст, при задержании чрезвычайно опасен. В молодости в совершенстве владел приемами рукопашного боя. Постоянно носит трост слоновой кости черного цвета с массивным бронзовым набалдашником и с вмонтированным в тело трости самострелом на 5 патронов калибра 9 мм. Умен. В совершенстве владеет 10 или, по другим данным, 12 языками. Легко входит в доверие. Часто при первом контакте представляется ученым-секретарем или профессором Сорбоннского университета. Охотно и на высоком информативном уровне поддерживает любой разговор. Хорошо владеет гипнозом, владеет глубокими знаниями в различных областях науки и техники, особенно образован в области медицины и физиологии человека. А все-таки я была права, совсем не к месту рассмеялась я и показала Суходольскому язык. Вот он, второй фигурант с Котельнической набережной, прямо на блюдечке. Не понимаю, чему ты так радуешься, надулся Мишка. Ты на самом деле, всерьез считаешь, что этого Алекса так легко спеленать? Полиции сильнейших стран мира не могут его взять уже больше 50 лет, а ты все на что-то надеешься? Теленок ты, Суходольский, они потому и не могли его арестовать, что просчитать им его было не по силам, а я его вычислила, понимаешь, и генерал это понял сразу. Ты что же, думаешь, наши службы наружного наблюдения просто так его упустили из виду? Нет, Мишенька, что бы ты ни говорил, а такое головотяпство в нашей конторе возможно только по прямому и письменному приказу Тарасова. Ты что несешь, как он мог нас так подставить? И с кем, по его мнению, я должен осуществлять задержание этого монстра? С тобой, что ли? Да ты без году неделя в отделе, и в оперативных делах, извини, пока сущий младенец. Нет, я немедленно запрошу связь с генералом и спрошу его прямо, как он себе все это представляет. Они немцев, значит, прошляпили. А отдуваться нам с тобой, а, точнее, мне, сомневаюсь, что тебе сейчас удастся с ним поговорить. Подсадным уткам связь не положена, тем более спутниковая. Так что, хочешь ты этого или нет, а просчитала его я и брать его за жабры тоже буду я. Так что он, мой, все, я отправляюсь спать, разговор окончен. А ты, пожалуйста, постарайся не проспать, держись меня, дурачок, и прыгнешь мимо подполковника, сразу в полкаши. Совсем рехнулась баба, только и сумел пробурчать Суходольский, отвернувшись к костру. Смоленская область, август 1941. В землянке командира партизанского отряда было, несмотря на теплую погоду, натоплено, поэтому сырости почти не ощущалось. Однако Гудкова бил такой сильный озноб, что даже стакан ядреной самогонки, спешно принесенный по настоянию комиссара отряда Рыбникова, не унял дрожь во всем теле. Они попали в распоряжение особого партизанского отряда «Дед» случайно, наткнувшись возле железнодорожного полотна на возвращавшихся с задания подрывников Ивана и Матвея. Они и привели малочисленный отряд Гудкова в расположение партизан. После пятиминутного разговора с комиссаром отряда, бывшим вторым секретарем Смоленского горкома партии Рыбниковым, хорошо знавшим Гудкова еще до войны, Их не стали долго мурыжить вопросами, а просто зачислили в штат отряда и поставили на довольствие. Гудкова же после осмотра врача хотели уложить в имевшийся при отряде небольшой госпиталь, но майор настоятельно попросил сначала обеспечить ему срочную связь с Большой Землей. «Да пойми ты, Сергей Владимирович, связь будет только послезавтра. Ждем самолет с Большой Земли. Он должен доставить новую рацию и батареи. Наш передатчик вчера во время минометного обстрела разбило. Ну что я тебе как маленькому все объясняю? Ложись, отдохни, выспись, наконец. Потерпит твой доклад до завтрашнего вечера. Все равно пока ничего сделать нельзя. Уж мне-то, своему старому другу, ты поверить можешь? Тебе, Степаныч, могу, но информация действительно очень срочная». Еле слышно пробормотал майор и через секунду ровно задышал во сне, уронив голову на стол. Самолет не прилетел ни на следующий день, ни на второй и даже ни на третий. Немцы с помощью самолетов-разведчиков, так называемых РАМ, как между собой прозвали их партизаны, постоянно проводили разведку с воздуха, а потом усиленно бомбили тщательно подготовленные партизанами посадочные площадки, выложенные для приема самолетов и грузов кострами. Немецкие зенитки круглосуточно контролировали воздушное пространство над партизанским краем, сводя на нет самые отчаянные попытки Большой Земли снабдить партизан всем необходимым. Положение отряда с каждым днем становилось хуже и хуже. Уже ощутимо не хватало боеприпасов, продуктов, медикаментов, а дефицит взрывчатки стал просто катастрофическим. Кроме того, немцы практически каждый день предпринимали против партизан карательные операции, местами довольно успешные, а сочувствующие партизанам деревни выжигались дотла. Вскоре в отряде стало известно, что такая небывалая активность немцев обусловлена прибытием в Дорогобуж карательной зондеркоманды под командованием некоего Вальдемара Шварца. «Будем посылать связного в город», решил на утреннем совещании командир отряда по прозвищу «Дед», «другого выхода я просто не вижу. Городское подполье, конечно, собрало нам, что смогло, но, главное, появится возможность выйти на связь с Москвой, сообщить новые координаты для отправки нам грузов. Кроме того, как вы знаете, в отряде есть несколько тяжелораненых товарищей, им остро необходимы медикаменты. Решено, в город пойдет», командир сделал паузу, как бы обдумывая последнюю кандидатуру, Елена Веретенникова. Она сама вызвалась, и я лично не возражаю, тем более что она местная. Собирали Леночку в город всем отрядом. Тоненькая, гибкая как тростинка, одетая к тому же в легкий сарафанчик и цветную косынку, из-под которой торчали в разные стороны косички с простыми белыми лентами, Леночка из молодой красивой девушки волшебным образом превратилась в прелестного подростка. Вечером того же дня она условным сигналом постучалась в дверь дома на Садовой улице, где жила проверенная подпольщица Валентина Павловна, фельдшер городской больницы. «Ну, здравствуй, красавица», — обрадовалась девушке Валентина, — «сейчас соберу на стол, перекусим и займемся нашими делами». За столом Валентина подробно расспросила об отряде. Там у нее, как оказалось, воевали два сына, поведала обстановку в городе. Особенно ругалась на толстяка Шварца. «Никого не жалеет», — сетовала она, — «совсем житья от его бандитов не стало. Тебе, красавица, тоже нежелательно днем без надобности в город выходить. Ты девка видная, хоть и не дашь тебе больше 15, а все одно, попадешься шварцовским бандитам, заберут к себе в отряд. Они, милочка, никем, даже детьми, не гнушаются. Так что будь очень осторожна. И, знаешь, что, пожалуй, к связному я сама схожу, а ты пока дома посиди, а то, не ровен час, еще попадешься им на глаза». Собралась Валентина буквально за минуту, накинула платок и, остановившись уже у дверей, сказала: «Сиди тихо, ко мне вроде гости не захаживают, но если кто зайдет, тверди, что ты племянница моя с Вязьмы, одна без родителей осталась, вот и добралась к тетке. Все же я при больнице, со мной тебе сытнее будет. Приехала, если что, сегодня, а в комендатуру отметиться завтра с утра собираешься? Хочешь при больнице нянечкой пристроиться? Все поняла, да не бойся ты никого, это я так, на всякий случай. Скоро вернусь, думаю, часа за два обернусь, только сиди тихо, как мышка. Стемнеет, свечу не зажигай». «Поняла», я быстро и неслышно притворила за собой дверь. Леночка присела на кровать, в самый дальний уголок, и, обхватив колени руками, задремала. Разбудил ее громкий стук в дверь. Со сна Леночка подумала, что вернулась Валентина, за окнами было совсем темно, и только отперев дверь, поняла, как ошиблась. В горницу неожиданно ввалились двое пьяных мужиков в форме с какими-то странными нашивками на рукавах. Девушка таких еще не видела. «Валентина, це порога!» заорали они. «Спирт давай!» Потом в полутьме разглядели девушку и, гадко ухмыльнувшись, переглянулись. «А это еще что за красавица?» «Племянница я, Валентина родной сестры дочка». Девушка попятилась вглубь комнаты, мгновенно почувствовав опасность. «Что-то не слышал я, чтобы у нашей Валюхи сеструха была», — захохотал один, маленького роста, весь какой-то плешивый, с гнилыми зубами. По-хозяйски прошел в комнату, зажег свечу. «Не, я что-то такое припоминаю», — засомневался второй, крупный, как боров, с маленькими поросячьими глазками на обрюзгшем от беспробудного пьянства лице. «Из Вязьмы я приехала», — еле слышно пролепетала Леночка, продолжая пятиться назад. В голове билась одна мысль: легенде нужно соответствовать полностью, иначе подведешь боевых товарищей. «С Вязьмы это хорошо, я там в техникуме учился», — вставил первый. «А Валюха где?» «Сейчас подойдет, к соседке она вышла, не зная, как себя вести», — девушка присела на краешек кровати. «Точно к соседке или, может, к соседу», — хохотнул Боров. «Если к Митричу, то это надолго», — бандит хитро подмигнул Леночке, «дело-то молодое», и опять противно заржал. «Ладно, у нас с собой немного самогонки есть», — потер руки плешивый. «Накрывай, племянница, на стол, у тебя Валюху дожидаться будем». Шварц приказал спирт принести, да без него не возвращаться. Леночка захлопотала у стола, собирая бандитам нехитрую закуску. Пока она бегала от печки в комнату, где стоял стол, и обратно, Боров несколько раз пытался ухватить Лену за коленки. Каждый раз она уворачивалась и мечтала только об одном. Поскорее бы вернулась Валентина и этот кошмар закончился. Тем временем бандиты с грохотом поставили винтовки в сенях и расселись за столом. «Садись, выпей с нами», — приказал плешивый. «Я не пью», — тихо, но твердо ответила девушка. «Может, ты и еще чего-нибудь не делаешь», — заржал Боров, наливая по второму стакану. «А чего ты ее спрашиваешь?» Вдруг разозлился плешивый. «Давай разложим девку на двоих и проверим». «И то, верно», — охотно согласился второй. Леночка с ужасом увидела, как оба бандита поднялись из-за стола и пьяной походкой направились к ней. «Ты не бойся, мы аккуратно, а то дергаться начнешь, себе же больнее сделаешь», — приближаясь, приговаривал Боров и вдруг как рявкнул. «Иди сюда, я за тобой по всей хате бегать не буду». Леночка замерла на месте. Боров подошел совсем близко, в лицо девушки ударил тошнотворный запах перегара. Девушка невольно поморщилась. «А, тебе запах мой не нравится. Ну тогда давай по-другому». Огромной ручищей он схватил девушку за плечо, развернул к себе спиной и буквально швырнул грудью на стол. На пол посыпались бутылки и тарелки. Леночка попыталась вырваться, когда почувствовала, как бандит задирает подол ее сарафана, но силы были слишком неравны. Его липкие руки стали подниматься все выше, с нечеловеческой силой раздвигая ей ноги. Девушка рванулась последний раз, что было силой, потеряла сознание. Очнулась она от того, что телега, на которой ее везли, несколько раз попала колесом в какую-то канаву и ее сильно подбросила на дороге. Леночка открыла глаза и увидела прямо перед собой огромные звезды. Теплый ветерок ласково трепал ей волосы и ворошил пахучее сено, на котором она лежала. Ей вдруг стало так хорошо и спокойно, как в детстве, когда отец брал ее с собой на сенокос. Вроде очнулась, услышала вдруг она знакомый голос, и ужас снова охватил ее. Мелькнувшая вдруг в голове страшная мысль заставила ее резко опустить руку между ног, и она заплакала от стыда и бессилия. Рука сразу стала мокрой и липкой. «Точно, пришла в себя», — послышался опять голос. «Ты, как там, жива, а то в обморок вздумала упасть. Сама виновата, не сопротивлялась бы, мы поосторожнее с тобой обошлись бы, а то весь кайф нам обломала, лежала как мертвая. Слушай, Петра, а, может, давай еще разок по очереди ей загоним, ехать-то еще долго, а я, честно говоря, ничего в прошлый раз так и не почувствовал, все равно что на бревне лежал. Эй, девка, ты там как, не против?» У Леночки уже не было сил ни отвечать, ни сопротивляться. «Пусть делают, что хотят, лишь бы это все быстрее закончилось. Да оставь ты девку в покое, ну ее к черту, малохольную». Вскоре телега остановилась и девушка увидела, что они въехали в небольшую деревню. Ее ссадили и сразу провели в дом. В горнице ужинало несколько человек. Во главе длинного стола сидел очень толстый старик в немецкой офицерской форме и, опираясь одной рукой на резной деревянный посох с массивным медным набалдашником, другой держал рюмку, по всей видимости, с вином. Подле него сидело еще несколько немецких офицеров, тоже занятых едой. Когда в комнату ввели Леночку, толстяк сразу спросил, как зовут сие милое создание. Леночка, придерживая разорванный от пояса до подола сарафан, хотела было ответить что-нибудь дерзкое, но тут же проглотила язык почти в буквальном смысле этого слова. Рядом с толстяком, как ни в чем не бывало, сидел капитан Пустовалов. Сомнений быть не могло, это был точно он. Правда, сейчас на нем была форма немецкого капитана, но Леночка узнала бы этого человека из тысяч других, какую бы форму он ни надел. По всему было видно, что Пустовалов тоже узнал Леночку, но вида не подал, только удивленно изогнул правую бровь. Из этого жеста девушка мгновенно сделала единственно правильный вывод, что, дав понять, что они знакомы, она наверняка очень навредит этому замечательному, храброму и сильному человеку, которого она знала, казалось, тысячу лет, и не было в тот момент на целом свете для нее милее человека. На душе вдруг стало спокойно, легко и радостно. Девушке предложили поужинать, но она вежливо отказалась, хотя и была голодна, боясь за ужином чем-нибудь нечаянно выдать свои чувства к Пустовалову. Потом ответила на несколько ничего не значащих вопросов и была определена на ночлег в один из домов на окраине деревни. Всю ночь Леночка не сомкнула глаз, надеясь на то, что Пустовалов придет и внесет ясность в создавшуюся ситуацию, так как она была уверена, что он тоже узнал ее. Однако, против всех ожиданий, в середине ночи к ней пришел не Пустовалов, а явился один из ее мучителей. Не постучавшись, по-хозяйски он зашел в спальню, где на кровати, свернувшись калачиком, лежала девушка, зажег свечу и, бесцеремонно сорвав с нее одеяло, гаркнул: